Глава 3. В высокие западные окна проникал яркий свет солнца. Он позволял разглядывать меня каким-то важным глоссом, рассевшимся полукругом в драных кожаных креслах. То, что они были важными, я поняла сразу. По их одежде, неудобной для воинов и слишком роскошной для торговцев. Штаны и туники на выпуск из каких-то невиданных тканей. Длинные волосы у большинства глоссов были с проседью. У кого-то зачесаны назад, у кого-то собраны в косу. На груди по множеству амулетов и украшений. В центре, перед креслами, виднелись остатки кострища. Значит, глоссы собирались здесь даже ночью, когда отступала жара и начинался холод. У широких окон выстроились трое вооруженных стражников. Еще двое стояли у входа. Я сидела на растрескавшихся ступенях белой мраморной лестницы и вжималась спиной в черные кованые перила. Одна среди мужчин в огромном помещении, где бело-серый пол, вытоптанный множеством ног, отдавал глянцем, где тучные грязные колонны поддерживали потолок и казалась себе маленькой и жалкой. Осторожно поглядывая на плечо, я пыталась разглядеть, куда ведут ступени. Хотелось вскочить и дать дёру, скрыться от множества взглядов. Как ни странно, после светопреставления на площади силы вернулись довольно скоро. Синеглазый опирался о перила с внешней стороны лестницы и наблюдал с презрительной ухмылкой, как толстый кудрявый юнец, едва ли не старше меня, притопывал ногой пружиня телесами и утверждал визгливым голосом: «Она моя! Я все выплатил совету! Заранее! Специально, чтобы другой не перехватил!» «Ага, даже запасы твоего семейства истощились! Исхудал-то как! Штаны падают!» Вставил ехидно синеглазый. «Или жиру поубавилось от нетерпения стать, наконец, мужчиной?» «Я!» — захлебнулся в слюне и возмущении толстяк. Стражники прыснули, но член совета с бородкой-клинышком встал на защиту юнца. «У нас есть закон. Почему мы должны его нарушать? Чем ты, Эдер, это обоснуешь?» «Я уже все сказал. Степницу передал жрец Аку для Паула, а тот удалился в пещеры для ритуалов перед праздником Духа Огня. Куда прикажете девать девчонку? Я подержу ее в участке. Пересидит пару дней, если дуба не даст». «Но мы ведь степнякам воду дали, шлюзы открыли. Значит, плата наша, а не жрецов», — заявил Клинобородый. «Не мы открыли, а помощник жреческий. По-любому она из помеченных», — спокойно кивнул в мою сторону синеглазый. «И рассматривать ее как женщину не стоит. Помеченные, неважно какого пола, и точно не годятся для деторождения». «Непригодные для деторождения находят себе место в общем доме», — вставил мерзкий носатый глосс с висящей серьгой во втором ухе. «И тоже приносят пользу». «О, духи! Какую еще пользу? То, что Шеска говорила? У меня поползли колкие мурашки по спине, и волоски на руках встали дыбом». «Да, да, воду открыли, значит, и дикторат должен свое получить. Бесплатно только мухи летают», — заговорили одни. «Однажды нарушишь правила, и их уже никто не станет соблюдать. Закон есть закон. Всем свое место», — отвечали другие. «Не вижу поводов для споров. Нам не сообщили, что везут помеченную. Акху — не желторотый помощник, чтобы делать такие промашки, а вот соленые, что дань возят, раз от разу ерунду мелют всякую. Уже раз пароли, видно, не хватило», — вставил высоченный седой мужчина с пронизывающим холодным взглядом синих глаз. «Таких же почти, как у незнакомца, который притащил меня сюда. Тоже широкоплечий и мускулистый, несмотря на возраст. Он сидел по центру и явно был тут за главного. Помечена она или нет, у нас на счету каждая. Верховному Паулу ее обязательно покажем, когда вернется. А пока, согласно закону, мы не можем признать ее помеченной. Значит, пусть отрабатывает воду в общем доме или как имущество одного из наших граждан». Синеглазый Эдер не отступил. «Так, значит, так. Заберу ее себе. Заплачу все, что надо». «И ты готов бросать деньги на ветер?» — возмутился седовласый. Гигант равнодушно пожал плечами. «Вот-вот!» — взметнулся толстый юнец. Эдер просто хочет влезть без очереди, забрать женщину, которая предназначалась мне. Что скажут люди, когда узнают, что сыну команда все дозволено?» «Забываешься, Амос», — рявкнул на него седовласый, а советник с бородкой шикнул на жердяя со своей стороны. «Ого! Сын команда! А это, может быть, сам команда?» Ахнула про себя я, сообразив, что вижу перед собой самого главного из глоссов. Да что там глоссов? Повелителя всего диктората, о котором у нас говорили, понижая голос и наполняя слова ужасом и ненавистью. Толстяк отступил в страхе и принялся кланяться. «Простите, Верховный, простите. Я не хотел, я преклоняюсь перед вашим величием. Только ваш сын...» «Будешь распускать язык, скоро его лишишься», — грозно предупредил команда. Я вздрогнула и уставилась себе под ноги. От ощущения, что меня продают, словно ветошь на рынке, сдавило в висках. Внутри кипело возмущение, смешанное с омерзением и злостью. Небо опять свело привкусом железа. Я скосила глаза на толстяка. У того обильно вспотели нос и шея. От одного вида его слюнявого губастого рта стало до тошноты противно. «К тому же еще никто не доказал, что она не детородна», — поднял палец родственник толстяка. «Зато наверняка опасно», — сказал Эдер, судя по тому, что произошло на площади. «Помеченные быстро умирают после проявления дара. Но раньше они хлопот другим не доставляли. А это наверняка дел натворит, если не запереть». «Это все твои выдумки, Эдер», — пробормотал Амос. Гигант усмехнулся и обернулся ко мне. «Расскажи-ка им про молнию, чумашка». Не знаю, какой паук укусил меня за язык, но терпеть все это больше не было мочи. Я вскочила на ноги и гордо выпрямилась. «Я не чумашка. У меня имя есть. Лиссандра. И ничего рассказывать я не стану. Думаете, не найдется силы повыше вашей? Духи все видят». «Что это еще за заявление?» — удивился зубастый член совета. Другие возмущенно привстали. «И не вам решать, сколько мне жить осталось! Это решают духи!» Эдер нахмурился и положил ладонь на рукоятку меча. «Это как раз нам решать, чумашка!» Я не стала дожидаться, пока он перережет мне горло, и припустила со скоростью дикобарса наверх по лестнице. «Кой черт меня дернул!» «Хайдо!» — слышалось за спиной. «Остановись!» Но я уже бежала, сломя голову по второму этажу. Из просторного зала налево, через кучу мусора, мимо выбитых дверей, к коридору. Может, там есть еще лестница? Черт, в конце коридора ее не оказалось. Только две узкие железные двери, без ручек. У нас в высотках на каждом этаже такие есть. Бесполезные напрочь. Мое тело искололось иголочками от страха и волнения. Дыхание перехватило. Я была в ловушке. Глядя на неумолимо приближающихся преследователей, я в гневе стукнула кулаком по какой-то кнопке, едва выступающей из стены, пальнула искрами. Внезапно железные двери заскрежетали и открылись, представив моему взгляду темную кладовку. Я юркнула туда, понимая, что все равно не спастись. Но в последний момент, прямо перед злющим лицом Эдера, толстые железные створки захлопнулись. Слушая удары и лязг, я затаилась в кромешной тьме. «Открой, чумашка! Слышишь? Сейчас же!» — требовал Эдер. И я внезапно поняла, что недосягаемо. В сердце вспыхнула радость. Пусть на одну лишь минуту, но не я, а они, здоровенные страшные глоссы, оказались беспомощными. Даже если через мгновение меня убьют, все равно я победила. Пусть ненадолго. Так вам! Я почувствовала прилив сил. Лава так и забурлила в моем теле. «Открой, Хайдо!» Послышалось снова. «Сбесилась, малявка!» «Поцелуй пседопса взад!» Расхрабрилась я и нащупала раскаленной ладонью стенку, чтобы прислониться. Привкус железа во рту усилился. Ладонь прилипла к холодной панели. Я тут же зажмурилась, заморгала от ослепляющего света, оторвала ладонь, каморку тряхнула. И, пытаясь не упасть, я еще сильнее вдавила руку в панель с цифрами. Над головой у меня зашумело так, словно зарычал старый пседопс, возясь с пустой миской. Потом что-то зажужжало, раздался свист, и у меня заложило уши. Ой! Не прошло и нескольких мгновений, как каморку повторно тряхнуло. Заскрежетав, створки разъехались. За ними никого не было. Более того, даже стена коридора куда-то исчезла. «Духи, вы спасли меня? Забрали к себе?» Я сглотнула, отлепила таки пальцы от металлической панели, а потом вытащила из-за пазухи амулет и поцеловала его. Свет в каморке потух. Утробное ворчание над головой тоже прекратилось. Я с опаской высунула голову наружу. Ничегошеньки. Ветер свободно гулял по пустому пространству. Стены практически отсутствовали. Лишь позади меня и слева этаж был частично закрыт причудливой кладкой. По краям уходили вверх арматурные столбы-скелеты. Серые плиты высоченного потолка упирались прямоугольные колонны с хорошо сохранившимся кафелем. Здесь не было ни обломков мебели, ни людей, только чудом проросшая в грязи трава. Я прислушалась. Тихо, как в мертвых скалах. И все-таки, где я? Оглядываясь и держась поближе к колоннам, чтобы можно было спрятаться при случае, я пошла по замусоренному бетонному полу, на котором местами, будто лишаи на облысевшем звере, виднелись остатки вздыбившегося прогнившего паркета. Добравшись до самого края, я ухватилась за арматурину и посмотрела вниз. Чувство страха и разочарования охватило меня. Увы, духи не перенесли меня домой. Я узнала площадь, через которую меня притащил Эдер, хоть она и казалась крошечной отсюда. Пара малюсеньких псидопсов тянули красную повозку к площади, сновали туда-сюда мелкие, как муравьи-люди, бежали куда-то глоссы с игрушечными на вид копьями. Не меня ли искать? «Давайте, давайте! Подошвы не сотрите!» — хмыкнула я. Серые и желтые ленты дорог пересекали утопающие в зелени развалины мегаполиса. Прямо передо мной выстроились дома, целые и полуразрушенные. Через оконные проемы виднелись кусты, трава и корявые деревца. Снаружи по трещинам в стенах располагались лианы. Судя по всему, глоссы занимали только нижние этажи, как и мы. Справа застыл в дымке синеватый вулкан. «Надо же! Как близко! Я его с наших гор видела. Махонький, словно бугорок в знойном мареве. А тут можно было разглядеть даже неровные бока, поблескивающие, как угольки на солнце. Сейчас вулкан дремал, тихо и молчаливо. Но когда я была маленькой, он нет-нет да выдыхал клубы сизого дыма на все небо. Однажды до нас ветер донес облако едкого пепла. Дышать было нечем, зато потом пепел осел, и следующей весной куда богаче степь зелень уродила. Иногда вулкан ворочался во сне, и тогда земля начинала трястись, разнося во все стороны тревожный гул. Акху говорил, что в далекие времена здесь были равнины и болота, а зимой землю покрывал белый холодный песок, и даже летом не бывало особо жарко. Не то, что сейчас. Людей раньше жило тут пруд пруди, красивых, холеных и очень богатых. У них так много воды имелось, что ее даже по специальным трубам каждому в дом подавали. Горячую и холодную. Я считаю, все это сказки для маленьких. Разве такое возможно? Прошлые люди совсем перестали почитать высших и вечно были всем недовольны. Что бы им ни давалось, одежда, вещи разные, самоходные повозки. И однажды духи разъярились. Сначала они долго сотрясали землю, нещадно убивая напыщенных человечков. Повсюду трескалась земля, и на глазах вздымались горы, те самые, что окружают теперь глосский дикторат. А в одном месте, говорят, там, где жили самые богатые, внезапно вырос вулкан. Он принялся извергать лаву и пепел до тех пор, пока прошлых людей почти не осталось. Горстка выживших тех, кто видел все своими глазами, запомнили урок и научили детей чтить духов и преклоняться им. Ни у степняков, ни у глоссов, ни у химичей или любельцев. Нет никого главнее жреца, ведь только у него есть дар слышать голоса высших, а им принято подчиняться, даже если не очень-то и хочется. Мне тут же стало стыдно. Чего я злилась на отца? Как он мог противиться тому, что велел Акху? Сердце защемило. Я повернула голову в другую сторону. Ветер коснулся моих щек и украл платок. Понес его, будто птицу над улицами. Прямо за городом раскинулось зеленое море леса, ущелье и горы. А где же озеро? Не видно. Подальше отливали рыжим холмы. Я прищурилась. Отчаянно хотелось принять за родные места те бледно-желтые пятна, а черные пунктиры вокруг — за наши скалы. Я убедила себя, что вижу край солончаков, хоть это, скорее всего, было и не так. Однако сердце забилось сильнее. Там все мои. Там мама, которая меня любит. Ей говорить не надо было об этом. Я просто знаю, что любит. Разве не любовь, когда тебе в голодное время подсовывают кусочек получше, когда в холодной ночи отдают платок, лишь бы тебе было теплее, а если грустно, делают ту вкуснятину из корешков? А я даже не попрощалась с мамой нормально. Захотелось плакать. Какими глупыми показались сейчас наши разговоры с Шеской о том, что жизнь в солончаках хуже некуда. Сейчас она представлялась мне райской. Отдала бы все, чтобы вернуться домой. Обойдя по краю весь этаж, я поняла, что перескочить на другое здание не удастся. Разобьюсь в лепешку. Я вздохнула и стала рассматривать руки. Что в них не так? Отчего я могу творить странные вещи, прикоснувшись то к одному, то к другому? На всякий случай дотронулась до бежевой плитки на колонне. Ощутила приятную прохладу и все. Провела ладонью по полу. Ноль. Коснулась пальцами проволоки. Покалывание стало чуть ярче. «Ага! То бишь мне нужен металл, чтобы мой странный дар проснулся!» На полу не валялось ничего такого, что можно было бы оживить. Ни железок, ни разных штучек прошлых людей. Я переходила от одной мусорной кучи к другой, пытаясь обнаружить в гнили и трухе что-нибудь для защиты. Оружие лишним не бывает. Плохо только, когда нет никакого. Как бы я старательно ни копалась, ничего полезного найти не вышло. Если не считать жирного паучка, который так приятно хрустнул панцирем на зубах. Жаль, больше не было. Наконец, в углу, прямо возле лестницы, я раскопала черную пластиковую штуку, от прикосновения к которой на ее краях что-то зашипело, заискрилось. «Чудно», — решила я. «Не убить, так напугать. А потом драпать со всех ног». Едва я услышала подозрительный шум сзади, как тяжелая лапа опустилась на мое плечо и стиснула его до боли. Я ойкнула, знакомый голос прорычал. «Хейдо, где может быть чумашка? В мусорной куче, конечно». Лапа потянула меня вверх, чуть ли не выдирая мышцу и кости. Я скривилась и ткнула новой штукой в голое предплечье. «Черт!» — вскрикнул от неожиданности гигант и выпустил меня. Я присела и юркнула между его ног вниз по лестнице. Но через пролет столкнулась лоб в лоб с тремя плечистыми воинами.